Смеется тот, кто. Пролог. Глубокая ночь, подсвеченная блеском звезд, укрывает спящий город, отсвечивающий в темноте редкими росчерками улиц с фонарями вдоль тротуаров, со своими достоинствами и недостатками, как и любой город, заселенный разумными. Тишину в конце одной из крайних улиц нарушает громкая песня под музыку на струнном инструменте, доносящаяся из питейного заведения. Замученный дорогой, я выбился из сил, и в доме лесника я, ночлега попросил. С улыбкой добродушной, старик меня впустил, и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Хей, будь как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Все присутствующие посетители заведения дружно подхватывают слова одной из полюбившихся песен. Отдышавшись и спустившись со стола, на котором изображал лесника и путника, не сдерживаясь в голосе, пел. Спасибо, друзья, за теплый прием, но и у бардов иногда пересыхает в горле. С улыбкой на лице поднимает кружку с местным крафтовым пивом. За вас, друзья, и за удачу. Все громогласно поддержали и выпили содержимое своих емкостей, грохнули об столы кружками. Кто-то хлопал соседа по плечу, кто-то жестикулируя изображал лесника. Народ отдыхал морально от забот и хлопот, выплескивая море позитивных эмоций. А музыкант, присев за столик в углу у сцены, понемногу отпивал из своей кружки, смотрел на толпу отдыхающих посетителей и думал о своем. Точнее, вспоминал, с чего началась его новая жизнь. Глава 1. Я обычный электрик Корней Иванович Кеглин из непримечательного серого индустриального городка на севере огромной и необъятной страны. Крепкого телосложения, 40 лет, рост около 185 сантиметров, лицо округлое с короткими бородкой и усами, нос с небольшой горбинкой. На голове короткие русые волосы с рыжеватым отливом. Из-за небольшого шрама справа от уголка глаза до виска, больше похожий на глубокую морщину, взгляд мужчины был хитрым или ироничным, как кому казалось, в зависимости от ситуации. Живу в своей двушке один, приобретенной на честно заработанные на халтурах, ибо на официальную зарплату электрика только выживать. Повезло в свое время купить жилплощадь до резкого скачка цен. Успел поработать на руднике, в ЖКХ, жилищное коммунальное хозяйство, и в данный момент на металлургическом заводе. Встречался с друзьями и подругами, жил в свое удовольствие и отдыхал. Бывало громко и весело. Навещал мать, помогал по дому и выслушивал ее теории, почему мне пора жениться. С юности играл на гитаре для души, в основном дворовые и из знаменитых и не очень панк-рок и фолк-групп. Особо экстремальными видами спорта не занимался. Стандартно. Лыжи и хоккей зимой по школьной программе, футбол летом во дворе с пацанами, если была хорошая погода. Для себя посещал плавание и тренажерный зал с чудом уцелевшими за многие годы использования снарядами. Счастливое детство без смартфонов и гаджетов. Отслужил пару лет в связи ПВО. Ездил с друзьями в тундру на шашлыки, а позже получил охотничий билет и купил ПУ, двустволку из семейства ИЖ-27. Иногда промышлял охотой с бригадой добытчиков. За несколько лет приноровился и уже уверенно чувствовал себя на изменчивых и коварных просторах Крайнего Севера. Хотя, по правде говоря, просто везло с напарниками и бывалыми охотниками, что не давали совершать глупости. И вот во время отпуска, ранней осенью, к полудню пятницы, собрались бригадой в 10 человек на зайца, куропатку и, если повезет, то стадо оленей повстречаем. Ну и порыбачить на муксуна, нельму, щуку и т.д. Да, вы скажете, браконьеры, но кто пережил 90-е годы конца 20 века на севере, поймет нас и сам будет впрок бить нужную дичь. Так уж повелось с того времени. А спрос на свежее мясо и шкуры всегда был, есть и будет. Запланировали недельный заезд на двух кунговых Уралах. Мощные, проходимые машины. Правда, проходимость в тундре все-таки от опыта водителя зависит. Добрались до реки Енисея и вдоль берега свернули на север. Километров через 10 встали лагерем. С машинами осталась пара водителей и 4 заядлых рыбака, сразу начавшие готовить снасти для рыбалки. А мы, прихватив ружья, не спеша потопали в сторону холмов с редкими низкорослыми деревьями. Меня, как самого Зоркого, Кузьмич, старшей группы, отправил на разведку после второго холма выглядывать дичь. Проверив патронтаж и перехватив ружье, я немного ускорился и оторвался от группы метров на 100. Дальше перешел на мягкий шаг и, стараясь не шуметь, стал осматривать окрестности. Краем глаза справа заметил движение, повернул голову и столкнулся взглядом с волком. Серый оскалился, потянув носом воздух, громко фыркнул и побежал дальше по своим делам. Вообще обнаглел, волчара. Я расслабился и, не заботясь о шуме, пошел назад, навстречу группе. «Корней, что там?» – окликнул Кузьмич меня. «Все, баста, оленя не будет тут», – махнул я рукой. «Похоже, волки обосновались. Только что матерого серого видел. На пару, тройку километров придется уходить, если оленя искать. А так только мелочевка будет попадаться. Мда, ребятки, прискорбно. Да ладно, возвращаемся в лагерь. Сегодня уже и так нашумели, да еще волчара территорию метил». Вздохнул старший и подал остальным пример. Вернувшись в лагерь, устроили пикник с рыбалкой в заводи на берегу реки. Через некоторое время поймали пару щук и десяток корюшки. На этом расслабились и пока готовили уху, подняли рюмки. За охоту, рыбалку и за удачу. Получилась классическая охота, как по сценарию. Нет дичи, значит, есть отдых под водочку и рыбку. Достал из чехла гитару, спутницу мою в походах и на отдыхе, семиструнную дов. Мягко провел по струнам пальцами, прислушался к волнующему душу звуку, подрегулировал колки и запел из репертуара Владимира Семеновича Высоцкого «Песню о друге». Кузьмич очень любил этот репертуар, а мне просто нравился мотив и незатейливая игра на гитаре под хорошие жизненные стихи. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного, его. Пусть он в связке в одной, с тобой, там поймешь, кто такой. Потом исполнил Король и Шут, Собрание, более позитивная песня. Несколько из фолк-репертуара, дворовые и походные. Небо уже окутало ночь звездным покрывалом, и мужики по одному стали разбредаться по кунгам на отдых. Мы с Кузьмичом сидели у костра и медитировали на огонь. Чистый воздух, природа, река и костер, что еще нужно для отдыха душой. Корней, ты когда-нибудь думал о том, есть ли другие миры в этой огромной вселенной? Неожиданно задал вопрос Кузьмич, разглядывая звезды. Если честно, то не исключаю такой факт. Тоже посмотрел на удивление ясное в этот сезон небо. Метеорологи опять облажались. Завтра будет похолодание, а не потепление на пару градусов. Ладно, боец, я на боковую. Ухмыльнулся старик, поднимаясь. Ты не задерживайся тоже. Хорошо, как скажешь, командир. Улыбнулся в ответ я. Тоже встал, прихватил рулон бумаги и пошел до деревьев сделать нужные дела перед сном. Через пару десятков метров за березкой облегчился в отрытую ямку и прикопал клад. Уже собрался возвращаться, как заметил мелькнувшую серую тень в десятке метрах, а за ней еще три промелькнули и несколько в редком лесочке прошуршали. Странно, волки уходят и, похоже, в спешке. Немного постояв и обдумав ситуацию, а так как алкогольные пары еще действовали на мозг, решил пройтись и глянуть, отчего серые сбежали. Медведи к нам давно не заглядывали, разве что приблудный одиночка приходил, но стаю один косолапый не напугал бы. Крался я, пригнувшись, держа правую руку на рукояти кизлярского охотничьего ножа, стараясь не шуметь. В стороне, откуда бежали волки, стояла неестественная тишина, и тьма сгущалась быстро. Я уже думал возвращаться в лагерь, но его такое приключение, как появилось ощущение, словно ваты в мозг напихали. Попытался развернуться и не смог, а еще меня накрыла непроглядная тьма и все восприятия отключились. Единственная промелькнувшая паническая мысль: ослеп, разведчик, оглох и конечности не чувствую. На этой ноте сознание потухло. Сколько прошло времени, не знаю, 5 минут или пара часов, а может и вечность. Сознание вернулось рывком, и я ощутил все прелести затекшего тела. Приземлился на пятую точку с широко открытыми ошалевшими глазами и жадно втягивая прохладный свежий воздух. По-прежнему ничего не было видно, но хоть ощущения вернулись. А вот они мне сигнализировали, что в окружении что-то изменилось. Запахи совсем другие, не такие, как в тундре по осени. Пахло древесной смолой и елками, а под руками ощущается свежая влажная трава. Тьма стала отступать, в глазах прояснилось, и я уже смотрю в усыпанное звездами небо, начинавшие светлеть с одной стороны горизонта, точнее за пиками гор, очерчивая их резкие оскаленные клыки, покрытые в верхней части снегом. Да быть не может такого. Вслух высказал я свое недоверие окружающему миру, а окружающий мир с наступающим утром все реальнее давал мне понять, что я попал. Сижу в густой траве, лес по правую руку, слева равнина, а прямо по курсу реальные мощные горы. Оглянулся и метрах в 50 увидел мелкую речушку, вытекающую из равнины и теряющуюся в лесу. Ни разу не таймырская тундра вокруг, однако, и от нашего лагеря ни следа. Мои отборные маты переполошили всю округу. В ответ меня обругала карканьем какая-то птица, похожая на ворону. Из куста ломанулся мелкий грызун, и в довершение в голову прилетела шишка. Нормальная такая кедровая шишка с мой кулак, а с дерева раздался стрекот. Я посмотрел на ветки и обнаружил здорового древесного грызуна с пушистым хвостом и намерением кинуть в меня еще природный снаряд. Резко встал и, швырнув в белку переростка шишку, промазал, но заставил скрыться снайпера. Разочаровавшись в своей меткости, пошел к речке. Нужно освежиться и решать, на какой стадии сумасшествия я нахожусь. Ополоснув лицо и прополоскав рот ледяной водой, на вкус она оказалась приятной, без химических примесей, что течет из наших кранов. Но решил не рисковать и пока не пить из речки. Восстановив дыхание после такой психологической встряски, присел на камень, уложить мысли по порядку и обдумать ситуацию. Первое. Я однозначно попал по самые помидоры. Себя ощущаю, как и раньше. Утепленная осенняя куртка для охоты в рыжеватый окрас с темными росчерками и штаны с берцами на мне родимые. Значит, не помер и не переродился в другом теле, как в сценариях сумасшедших японцев, анимешников. Это второе. Проверил карманы и пояс. Нож на месте, в карманах рулончик туалетной бумаги, пара медиаторов с четвертой струной для гитары, полупустая зажигалка из дешевых, две двухрублевые и три пятирублевые монеты. Это финальные три. Все нужные и не очень вещи с мобильником, компасом и ружьем остались в лагере неизвестно где. Как-то видел передачу по теме «Тьма кромешная». Якобы были зафиксированы в прошлом веке несколько аномальных явлений с очевидцами. Те бедолаги оказывались после наступления тьмы в других местах, но не так далеко от первоначального своего местоположения. Очень похоже на мой случай. Только меня вот забросило как минимум в тайгу или на Урал, намного южнее от нашей стоянки в тундре у Енисея. Да и чувствую, что тут теплее. Так что не сильно ошибся, надеюсь. Осталось определиться с направлением. Восток со стороны гор, где солнце уже показалось. Запад за речкой, равнина на север, за лесом юг. Сначала нужно осмотреться. Может быть, увижу вышки ЛЭП, линии электропередачи, по ним проще будет добраться до населенных пунктов, а там цивилизация и помощь. Задумано неплохо, только вот оценив ближайшие просторы острым глазом, ничего напоминающие металлические конструкции и соединяющие их кабели, я так и не увидел. А жаль, одним геморроем было бы меньше. Скептически посмотрев на ближнее дерево, похожее на кедр, с которого мне прилетело от белки шишкой, в обхвате примерно 1 метр у земли и в высоту метров 20. Скинул куртку и полез наверх, собирая на старенький, но еще крепкий черный свитер с белыми оленями капли смолы с кусочками коры и иголки. Забравшись до середины, умастился на ветке передохнуть и по-новому взглянуть на окружающий мир. Впечатлило, однако, с земли мне было не видно, но вот с этой точки обзора открылся вид на обрывающуюся долину в километре от меня. Речка спускалась с гор, по дуге пересекала долину, обходя холмы и ныряла в лес. Сами горы не изменились, все так же величественно упирались в небо, сверкая белыми клыками вершин. Вспомнились слова песни: «Лучше гор могут быть только горы». Не мой случай в данный момент. Ну а лес осмотреть, для этого нужно выше подняться. Поплевав на ладони, пополз выше и, достигнув для меня критической отметки, чуть ли не на самую верхушку, увидел шикарную раскинувшуюся тайгу, уходящую под горку вниз и далее покрывая обозримое пространство зеленым пушистым одеялом. Утреннее марево с туманом не дало разглядеть границы этого лесного великолепия. Вышки ЛЭП так и не обнаружил. Спустился и, кое-как очистившись от древесных коры, веточек и иголок, смола уже надежно впиталась в шерсть свитера. С ней бесполезно бороться. Накинул на плечи куртку, пошел в сторону обрыва. Может быть, увижу следы человеческой деятельности в низине. Увиденное не воодушевило. Обрыв до земли навскидку половина километра или меньше. Протяженность обрыва от гор на востоке уходил по большой дуге на северо-запад. Низкие горы и холмы с редколесьем внизу. Какие-то крупные птицы кружили и пикировали вдали. Не увидев следов человеческой деятельности, решил пойти на запад вдоль лесного массива. Вдруг на туристический маршрут наткнусь. Судя по горам, туристы и альпинисты физически не смогут пропустить такой экстрим. Еще раз проверив все свое снаряжение и убедившись, что в карманах ничего нового не появилось, подобрал более-менее прямую палку, на вид крепкую, и пошел в задуманном направлении на запад. Местность постепенно понижалась, кромка леса отступала южнее, что придавало мне уверенность в удачу. Через пару часов марша свернул к деревьям, заметив за ними кусты с ягодами ежевики. Вот и экологически чистая, полезная и вкусная еда. Улыбнулся и сорвал одну крупную ягоду. Поразился ее упругостью, но все равно закинул в рот и получил непередаваемое ощущение от фруктово-цитрусового вкусов и моментального утоления жажды. Это как так? Тут селекционеры побаловались, или я только что нашел неизученный вид ягод? Вслух удивился я. Если бы не внешний вид, то поостерегся необдуманно поглощать неизвестные ягоды. Но, похоже, мне повезло. Хотя еще не вечер, и как минимум, меня ожидает возможность преждевременно удобрить ближайшие кусты. А жрать охота. Ответом мне был обычный шум леса с чириканьем птицы. Еще какой-то филин перепутал время суток и пару раз ухнул. Псих. Недолго думая, я скинул куртку, снял свитер и соорудил из него походную сумку. Завязал на узел нижнюю часть, распорол ножом высокую горловину, сделав ее шире, а рукава связал вместе и подвесил на плечо. Остался в черной футболке с изображением улыбающегося шута в колпаке и тянущей руки из темноты. Вот и походная котомка для туриста, попаданца. Оборвал треть куста, попутно объевшись ягод, и не заметил, как из леса вышел зверь. А когда обернулся, уже поздно было бежать. На меня смотрели голубые глаза мощного, серого с черной полосой на холке и спине волчары. Везет мне на них последнее время, однако, наши северные по сравнению с ним щенки просто. Зверь тоже удивлен кожаному мешку с костями и мясом не меньше моего. Обнюхав воздух, он стал приближаться, смотря мне в глаза, при этом не скались и не издавая угрожающего рычания. «Приятель, я невкусный, отравишься еще. Во мне консервантов и химии больше, чем нормального мяса. Оно тебе надо?» Отступая, увещевал я зверя, впрочем, не надеясь на понимание и сомневаясь в своих боевых навыках, хватаясь вспотевшей ладонью за рукоять ножа. Волк-переросток только фыркнул на это, неожиданно остановился у куста и стал объедать ягоды, которые не успел собрать я. Иногда посматривал на меня и жмурился от удовольствия. Я остановился и наблюдал, как хищник, по сути машина смерти, тупо кайфовал от ягод и плевать хотел на 80 с лишним килограмм мяса и косточек. Пронесло, подумалось мне, и не поворачиваясь спиной к зверю, вывалился из-под леска. Вытерев вспотевший лоб, ускорил шаг, отбежал подальше и продолжил свой путь, с сожалением вспомнив, что оставил свой посох и куртку у куста. Проверил карманы. Вместе с курткой остались струна, бумага и зажигалка. Медиатор и монеты были в заднем кармане штанов, кизлярский нож на поясе. Поискав вокруг, выбрал самую крепкую палку, обстругал ветки и получилась кривоватая трость метровой длины с утолщением в навершии. Не супер пушка, но что есть, то имеем. Констатировал я и продолжил поход вдоль кромки леса, постепенно уходя под уклон вниз. В полдень солнце уже припекало макушку не по-осеннему. Решил сделать привал. Внимательно прислушался и осмотрелся. Вроде опасности нет и расположился под разлапистой елью с голубоватым оттенком иголок. Заснул я быстро и незаметно. Проснувшись, отметил для себя отсутствие негативного эффекта от употребления чудо-ежевики. Съев немного так полюбившихся мне ягод, продолжил путь. Судя по солнцу, проспал я примерно часа два. Был бодрый, полон сил. Все-таки свежий воздух полезен для здоровья. Улыбнулся я. Раз такое дело, будем наслаждаться оздоровительными процедурами природы. Так, иногда разговаривая сам с собой, к вечеру я вышел на тропу. Не звериную, которых было полно у леса, а нормальную, утоптанную и широкую, идущую вдоль кромки леса, и судя по направлению, начиналась она где-то на западе, вдоль обрыва. Настроение мое подскочило и я направился навстречу хоть с какой-нибудь цивилизацией. Напевая тихо один из туристических мотивов и обращая внимание на отсутствие вездесущего в наш век мусора, вы спросите, а кто такой турист? И я отвечу, ничего не скрою. Турист в душе ребенок и артист, которому не хочется покою, а хочется лишь лазать по горам да с рюкзаком таскаться за плечами. И свой сухарь последний, пополам, с пятью своими поделить друзьями. Дорога повернула в лес, и я последовал ее направлению, продолжая напевать, пока не уперся в развилку, разделявшую ее большим черным булыжником с одной отшлифованной стороной. На матово-черной поверхности выбитые символы составляли жуткую абракадабру, смесь из клинышков и что-то похожее на иероглифы письмена. Это куда меня дорога завела, к китайцам, что ли? Удивленно пялился я на надписи. Хотя не мудрено, получается, меня за Байкал закинуло. В тех районах и горы, и вроде леса есть. Поразмышляв так, я устроился на привал у каменного указателя, отдохнуть и в надежде дождаться кого-нибудь. Натаскал веток и лапника, устроил себе лежанку. С огнем нужно что-то решать. Можно и без костра, конечно, но с ним как-то уютнее будет. Зажигалка с бумагой в карманах куртки остались на откуп волку. Собрав рядом сушняк, срезал и удалил дерн, разровнял углубление. В этой ямке выложил шалашик для костра. Взял пучок сухой травы и, долбанув обухом ножа по дорожному камню, высек искры. За несколько ударов добился, чтобы пучок сухой травы задымился, и, аккуратно раздувая, сунул язычки пламени в заготовку. Подкинул ветки покрупнее для растопки костра, и когда они весело занялись огнем, добавил обломок сухого деревца. Развалился на лежанке у костра и задремал. «Какой интересный человек!» — раздался в голове женский голос. «Кто тут?» — подскочил я с лежанки и в слабом свете костра заозирался. «Выходите, потолкуем. Угостить, правда, почти нечем, кроме ягод, но у костра теплее сидеть, чем в холодной темноте. Это что-то новенькое!» — хихикнул голос. «Ну смотри, только штаны не обмочи, я выхожу». И в круг, освещенный костром, плавно вышел давешний зверь, хотя не он, у этого окрас черный. Глаза излучая разум и, кажется, насмешку. Пасть с крупными клыками скалится в подобии улыбки. Если кто не знал, волки умеют улыбаться. Ну все, приехали. Привет, шиза и желтые стены. Рассматривая великолепного зверя, констатировал я, уже с Барбоскиными разговариваю, отстраненно отметив, что страха и обреченности нет. Паника не нарастала и не требовала бежать подальше от крупного волка. Ахахахаха, уморительный, странный человек. Ну, давай твое угощение, волчица. А по голосу в голове, думаю, не ошибся. Вильнула хвостом. А Барбоскины, это кто? Сказка для детишек в телевизоре. Ответил я, вынимая горсть ягод из котомки и протягиваю зверю. Но тут же спохватился. А как это мы общаемся? Телепатия, ментальный обмен или еще как? И вообще... «Ты кто такая? Недавно видел твоего родственника, и мирно разошлись с ним. Правда, подарил ему случайно свою куртку с мелочами. Что же, предлагаю обмен информацией». «Согласен», — ответила она, аккуратно слизнув в большую пасть ягоды. «Пожалуй, начни ты. Как-никак, а ты на моей территории должен как минимум представиться». «Хорошо, я Корней», — и рассказал все с момента, когда мы с бригадой охотников съели уху. «Информации вроде немного, но основную суть включала в себя. Мне показалось, что вся моя жизнь не то, чем можно сейчас поделиться с первым встречным. А ты молодец», — покивала волчица. «Не стал рассказывать все про себя, только по данному вопросу и немного описания ситуации. Так и делай дальше. Пригодится в жизни. Спасибо. Ну а кто же вы, интересная девушка?» Решил польстить немного я. «Ой, ну ты льстец», — сделала умильную мордочку волчица. «Я Каолане, смотрю за этой частью леса по договору с друидами Империи Роналс. Вот я и слежу за окрестностями. А сегодня пришел один из молодых волков с обхода территории, приволок человеческую куртку и рассказал про какого-то странного двуногого, который съел почти весь куст магической ягоды в Арге и не лопнул. Да всего-то треть куста успел обобрать. Смотря в огонь, пробормотал я. Осознание происшедшего плохо доходило. Империя с неизвестным названием, царапнувшие упоминание маги, странный вкус обычной на вид ежевики и до кучи общения с крупной волчицей. И наконец-то до жирафа дошло. Это получается, что я из техногенного мира перескочил в магический. Смог съесть и не сдохнуть от обычной на вид ежевики. Только вкус интереснее у нее и эффект шикарный. Кстати, как мы понимаем друг друга, это редкая особенность. Я чувствую волны ментала и транслирую свои мысли оппоненту и также слышу, что вы думаете на данный момент во время диалога. Знание языков тут не важно. А это ваша ежевика такая же, как наша варги, вкусная. Сменила тему Каолане. На мой вкус, ваша варги вкуснее и за язык приятно щиплет. У нас, чтобы сделать такой состав, нужно смешать вкусы нескольких фруктов с ягодой. Такую смесь мультифруктом называют. И постарался вернуть разговор на интересующую тему. А почему я должен был лопнуть, отведав варги? Со мной же ничего не случилось. А обычные разумные не могут просто усвоить особенности увеличения энергетического резерва от этой ягоды, вот и дохнут от переизбытка энергии. Но я не сильна в теориях, так что узнавать это тебе придется у других. А не помер ты, скорее всего, из-за своего потенциала, как у магов. Именно поэтому ты и стал мне интересен, Корней. Завиляла хвостом Каолане. Ты не представляешь, как в наших лесах скучно, а тут намечается что-то новое. Это получается природный концентрированный энергетик. Задумался я над словами волчицы и вспоминая, сколько десятков ягодных аккумуляторов слопал за эти несколько часов. И сколько нужно ягод, чтобы человек получил негативный эффект. Десятка хватает гарантированно, но в том случае, если внутренний магический резерв не расширен. Маги его каркасом называют. Орки самые уязвимые в этом отношении. У них практически не рождаются маги, в основном шаманы, работающие с духовной энергией. У эльфов и гномов много владеющих магией, потому они самые восприимчивые к варге. Люди как бы золотая середина. Вас вроде и много, но вот до высших ступеней магов добираются чуть ли не единицы. Но эти ваши единицы, достигшие величия, перекрывают суммарно количество великих магов других рас. Также у людей много слабосильных магов. Если сразу не помер от ягод, то значит все нормально усвоилось. Я, конечно, не маг, но думаю, ты как раз им можешь оказаться. Только тебе нужно попасть в столицу империи Роналс, в Академию магов, или в ближайший крупный город графства Цирины обратиться в гильдию магов. Подожди, у волков этот самый магический каркас больше, чем у обычных разумных, удивился я, с подозрением смотря на волчицу. Не знаю даже, как ответить. Нет у нас этого каркаса. Для таких, как мы, рыфов магических разумных, эти ягоды очень полезные, а вот для двуногих они опасны в натуральном виде, если много употребить. Все сложно и в то же время просто, невозмутимо ответила Каолани. Что-то эта волчица темнит. Для меня все происходящее звучало как фантастическая сказка. Сначала попал в аномалию, потом обнаружил себя в неизвестных местах и, думая, что все еще на земле, болтался целый день по магическому миру. Похоже, я разучился удивляться. Видать, старею. А тут разумные волки, эльфы, гномы, орки и фиг знает сколько еще мифических существ. Отдыхай, Корней, у тебя был насыщенный день, а завтра поговорим. Пока я сопровожу тебя до башни заставы зеленых орков. Они подданные империи с людьми в хороших отношениях, посоветовала Каолани и, поудобнее умастив морду на лапах, прикрыла глаза, показывая этим, что разговор окончен. Я последовал совету и растянулся на своем импровизированном лежаке, смотрел на неизвестные созвездия, обдумывая ситуацию и последствия моего попадания. Жалко мать, она там осталась почти одна. Правда, есть еще родственники, которые поддержат и помогут, но все равно горько осознавать, как она расстроится, узнав, что ее сын пропал бесследно. Главное, чтобы сердце выдержало у нее, а там, глядишь, и найду способ вернуться. У Кузьмича с ребятами будут проблемы с полицией, затаскают их следователи. Держитесь, мужики. Мысли перешли на магический мир с мифическими существами и возможный потенциал мага у меня. Неплохой такой рояль получился бы, если подтвердится моя предрасположенность к магии. Хотя и так неплохо повезло, выжил в первый день. Волки, которых встретил, оказались довольно разумными и не слопали меня как консерву, завтрак туриста. Сам объелся местным аналогом природного концентрата энергии в виде ягод. Вроде без последствий. Завтра уже будет ясна моя судьба. Буду надеяться, что удача не повернется ко мне спиной. Главное не сильно удивляться местным разновидностям народов и не нарываться на неприятности. А теперь пора спать. Глава 2. Утро началось очень бодро и громко. Меня разбудили крики, рычание и что-то тяжелое шлепнулось мне на пузо, отчего я заорал и не глядя, ударил кулаком по довольно твердой поверхности. Распахнув глаза, обнаружил придавившее меня серо-зеленое тело. В ухо этого тела я как раз и зарядил кулаком, просыпаясь. На полянке за камнем творился хаос. Волчица гоняла какого-то бугая, такого же цвета, как и бессознательная тушка возле меня. Бугай орал и делал немыслимые кульбиты для его тела, уходя с линии атаки чем-то рассерженной волчицы, которая в свою очередь метила покусать оппонента за мягкое место. Я внимательно оглядел тело рядом и догадался, что это и есть орк. Серо-зеленого оттенка мощное тело, примерно двухметрового роста, частично лысая голова с собранными в хвост волосами, морда лица мясистая, с вздернутым курносым носом. Широкая челюсть демонстрировала в приоткрытом рту набор крупных зубов и пару клыков в верхней челюсти. Из одежды простые, но по виду крепкие серые штаны с широким ремнем, кожаные сапоги неожиданно красного цвета и коричневая безрукавка из кожи. Тело лежало безвольно, но дышало. Видать, приложился хорошо головой о камень, у которого я спал. Крепыш, которого гоняла Каолани, был полная копия первого. Отличие было только в цвете сапог, желтые. «Я вам помогу», — крикнул я, Подхватывая свою кустарную трость-дубинку, кинулся на перерез орку, подцепил его ногу, и тот, не завершив прыжок, гулко влетел головой в камень и прилег рядом с братом по несчастью. «Хорошо размялись», — прозвучал в голове голос волчицы, и Шалопаев этих наказали заодно. «Шалопаев, ты имеешь в виду, что это было не нападение? Разглядываю наших пленников, оружия при них нет, оглядываю округу и на самой развилке вижу флегматично жующего лохматого быка с рогами в мою руку. Запряжен лохматый в телегу с навесом. Ага, а вот и транспорт подали прямо к клиенту, как в такси на заказ. Не знаю, кто такой такси, но грузи оболтусов в телегу и пошли до заставы. Будем отцу их предъявлять». Махнув хвостом, предложила Каолане, ехидно прищурив глаза и растянув пасть в улыбке. «Смеешься? Может, лучше в чувство приведем, да сами в телегу загрузится», — возразил я, приподняв здоровенную ручищу с мускулами, как у качка, пауэрлифтера из моего мира. «Да я надорвусь, пока одного дотяну. Ну, приводи в чувство, это даже веселее будет», — согласилась шерстяная ехидно. Я потормошил одного, отвесил пощечину второму, взял за войлочную безрукавку и, к своему удивлению, с усилием, но все же свободно притянул тело от земли на полметра, энергично потряс его. Орк попытался что-то пробубнить и открыл глаза, уставившись на меня карими, вполне человеческими глазами. Выдал гортанным голосом абракадабру, из которой я предположил, что меня обложили матом. Уж очень некоторые звуки были похожи на наш великий и могучий в некоторых нелицеприятных выражениях. «Сам такой», — на автомате ответил я. «Ты кто будешь, болезный? Почему напали на нас?» Орк вздернул брови, в удивлении покрутил головой, обнаружил брата в бессознательном состоянии и, вырвавшись из моих рук, вскочил на ноги. С опаской поглядывая на волчицу, сделал пару шагов к телеге. Каолане, не вставая, оскалилась и зарычала, смотря ему в глаза. Орк замер, прикрыл глаза и, склонив голову, начал бубнить на своем языке. Я не вмешивался в их диалог. Подтянул второго братца к камню, усадил его и похлопал по щекам. Помассировал виски и встряхнул как следует за безрукавку. Второй орк очнулся со стоном и сразу потянулся к наливавшейся приличной шишке на лбу. Ну вот и второй братец очухался. Улыбнулся я, смотря на приходящего в себя качка-переростка. «Что там брат его говорит?» Обратился к волчице. «Говорит, просто хотели подшутить над путником, а потом познакомиться, но не разглядели меня, за что и раскаивается. Это ведь позор для воинов, не заметить засаду. Звать их, кстати, Горум и Грум», — весело оскалившись, ответила она. «Значит, местные юмористы от скуки над туристами прикалываться любят», — ухмыльнулся я. «Ты им еще не рассказала, что я за турист?» «Незачем. Они в заставе пока как ученики, и знать более не положено. Мотаются на побегушках у старших до ближайших деревень и на пограничные пункты. Братья-орки уже стояли возле повозки и о чем-то бурно жестикулируя, переговаривались. Прервались, когда волчица обратила на них внимание, с умным видом покивали, ответив что-то. И брат в красных сапогах махнул мне, предлагая располагаться в повозке. Я быстро подхватил свою котомку из свитера, поворошил кострище, проверив, чтобы не осталось тлеющих углей, и для надежности справил малую нужду на кострище, накрыл срезанным дерном земли и забрался в транспорт. Волчица пару раз взвыла, ей в лесу был ответный вой и побежала вперед повозки по левому ответвлению дороги, быстро скрывшись за деревьями на повороте. Пока ехали, братья все пытались меня разговорить, активно жестикулируя и обращая внимание на мою одежу и в основном на рисунок шута, ехидно улыбающегося с черной футболки. Я пытался отвечать, как мог. По крайней мере, познакомиться нам удалось без особых проблем. Просто стукнуть себя в грудь и прорычать имя. Горум в красных сапогах, Грум в желтых. Мое имя им понравилось. Оно, похоже, очень напоминало имена орков. Так ехали мы не спеша, на одной бычьей тяге около получаса до бревенчатой стены метров 7 в высоту, с небольшой надвратной башней. Ворота уже распахивали два орка, облаченные в одинаковые кожаные доспехи с наклепанными стальными пластинами и похожих на римские шлемы солдат-легионеров, без гребня, но с козырьком, защищающим шею. На широком поясе, в специальном кольце креплений висят угрожающего вида короткие топоры, сразу видно боевые, а не для рубки дров. За спину перекинуты круглые щиты с железной окантовкой и шишаком посередине. Встречать нас выходил орк в сопровождении волчицы Каолане. По виду местный босс, могучего телосложения, немного выше сопровождавших меня и тех, что открывали ворота. Лицо жесткое, с глубоко посаженными подозрительными глазами. Руки усеяны многочисленными шрамами отрезанных до ожоговых. Облачен в бордовую добротную кожаную куртку с эмблемой быка слева и черные кожаные штаны, заправленные в сапоги. На левом боку висит меч с гардой в виде широкой подковы, видимо, чтобы не просто блокировать скользящие удары на клинок, но и вырывать оружие противника, захватив между рогом подковы и лезвием. На правом боку боевой топор, как у двух других орков. Просто, грозно и стильно дядька выглядит, аж в холодный пот бросает только от одного взгляда прожженного особиста. «Рыбрак Варгинсон», — сказал мне Горум, кивнув в сторону босса. Вместе с братом спрыгнул с повозки, опустив головы, направились к грозному родственнику. Я тоже слез и не спеша направился к встречающим, общаясь по ментальной связи с Каолани. От нее узнал, что Рыбрак Варгинсон имя командующего заставой, и начинать диалог должен я. Так принято тут. Командующий осмотрел сверху вниз своих обормотов и устремил взгляд на меня. «Доброго дня вам, командующий Рыбрак Варгинсон. Я заблудившийся путник Корней. Надеюсь на совет и, возможно, помощь». Не доходя пять шагов до орка, встал по стойке смирно и четким голосом поздоровался. Волчица все дословно перевела местному начальнику, и его острый и опасный взгляд вдруг стал удивленным. Рычащим, глубоким голосом он мне ответил, а в мозгу зазвучал насмешливый голос Каолани. «Приветствую, путник Корней. Ты выглядишь не как воин, но я чувствую в тебе силу. Можешь проходить и пока подождать меня у башни в центре. Я закончу с молодыми и вернусь к тебе». Убедившись, что я получил перевод, орк кивнул мне и, подойдя к двум оболтусам, крепко схватил их за уши, притянул к себе. А я, не нарушая семейную идиллию, последовал совету командующего. Пройдя в ворота, мне открылся вид на неплохой такой поселок в средневековом стиле. Сразу за воротами, по левую сторону выделяется широкое бревенчатое здание с узкими оконцами бойницей двухскатной крышей. Далее несколько одинаковых крепких построек, похоже казармы, и за ними уже видна стена, плавно закругляясь, теряется за другими домиками. Каменная кузница стоит на открытом пространстве, на расстоянии от всех построек справа от ворот. Там какой-то низкорослый лохматый крепыш с аккуратной бородой, облаченный в сапоги, кожаные штаны и кожаный фартук с подпалинами, отчитывал здоровенного лысого орка, эмоционально жестикулируя перевитыми канатами мышц руками. Тот стоял перед коротышкой, опустив взгляд в землю, и что-то бубнило извиняющимся тоном. За кузницей огороженная площадка, заполненная примерно парой десятков молодых орков, выполнявших разминку под надзором колоритного орка. Когда он прохаживался, я увидел, что у того вместо правой ноги до колена деревянный протез, а левую кисть заменял стальной крюк. Мне еще подумалось. Повязку на глаз, попугая матершинника на плечо и вылитый пират. Хмыкнув про себя, стал искать глазами центральное здание башню. Ошибиться трудно было бы, так как единственное крупное здание из камня, не считая кузницу, выделялось на фоне бревенчатых построек и имело высоту вместе с венчавшей его башней примерно 15 или около того метров. Направился в сопровождении волчицы к администрации заставы и с любопытством осматриваясь вокруг, был остановлен окриком орка-инвалида. Каолани метнулась к нему и пару минут что-то ментально объясняла. Орк почесал шевелюру и, отдав пару приказов молодняку, направился ко мне, а Каолани уже транслировала. Варгин Марконсон, ветеран нескольких военных кампаний и по инвалидности теперь инструктор новиков орков, по совместительству отец командующего заставой, Корней Кеглин, турист-потеряшка, прибыл в сопровождении уважаемой Каолани. Отрапортовал я старому вояке. Командующий Рыбрак Варгинсон позволил ожидать его у башни заставы. Варгин некоторое время осматривал меня, с подозрением задерживая взгляд на охотничьем ноже, на принте шута, самодельной сумке из свитера и палки. Взял мою правую ладонь в свою, высматривая что-то только ему понятное, ухмыльнулся и выдал длинную тираду, обращаясь к волчице. Говорит, что принял сначала за бродягу тебя, но твое двойное имя означает, что ты минимум из приличной семьи и сейчас ходишь по миру как бард. У тебя характерные мозоли на пальцах для музыкантов. Надеется вечером в харчевне послушать твою музыку. Переводила попутно Каолани. А ты действительно бард, не буду скрывать, но удивлен, что так быстро распознали мое увлечение музыкой. Да, я музыкант, но не ради заработка, а для души и друзей. Играл на гитаре. Со вздохом ответил, вспоминая свою замечательную семиструнную доф, оставшуюся там далеко-далеко и погрустнел. «Вот только инструмента у меня больше нет». «Не беда, у них тут есть инструменты». Десятину дней назад перехватили контрабандистов, прикидывавшихся бардами. Только просчитались они и попались Варгину на глаза, а там уже и на допрос к командующему. Тут и командующий Рыбрак подошел, кивнул ветерану и, махнув мне рукой, зашагал к центральному зданию. Я устремился за грозным орком вместе с волчицей. Заходя в здание, обратил внимание. Стены сложены из крупных блоков, подогнанных так плотно, что практически не были заметны щели. Причем все блоки были разных размеров и форм, как будто кропотливо собранный пазл. Поинтересовался у Каолани, кто строил этот шедевр, на что она ответила: «Это очень старое здание и его истории никто не помнит. Просто возле нее несколько десятков циклов назад построили поселение и заставу. Так это место и называется с тех пор башня». Пройдя по длинному коридору мимо нескольких дверей по бокам и пары лестниц, ведущими на верхние этажи, мы вошли в обширный кабинет с большим столом начальника. Несколько крепких кресел, небольшой столик возле них и два сейфа в углах позади стола. На одной стене широкий каплевидный зеленый щит с гербом в виде мощного быка, поднимающего на рога какую-то неведомую зверушку, немного крупнее рогатого. На противоположной стене такой же формы щит. На его синем поле крылатое создание, похожее на дракона, парит над золотой короной. В остальном кабинет выглядел по-спартански скромно. Указав мне на одно из кресел, Рыбрак громко крикнул. Тут же забежала высокая арчанка в типовом снаряжении, только с анатомическими изменениями для женской фигуры, с упругой грудью, натянувшей своими объемами форму. В ножнах на поясе висел короткий меч наподобие римского гладиуса. Я немного завис на богатые объемы в районе груди арчанки, а посмотреть было на что. Рост примерно такой же, как и у меня. Тело арчанки отличалось от мужчины-орка более плавными изгибами и почти неотличимым от человека лицом. Мышцы не выпирали, как у амбалов, клыки незаметны, глаза карие, обрамленные ресницами, носик аккуратный, чуть курносый. И все это на фоне бледно-зеленого цвета кожи. Вот что такое красота неземная. У нас так могут только профессиональные косплейщицы наряжаться. Но все будет фальшивым. Арчанка выслушала командующего, мельком взглянула на меня и выскользнула из кабинета. Рыбрак тем временем подошел к одному сейфу и вынул из него канцелярские принадлежности. Папку с сероватой бумагой неплохого качества, что-то похожее на толстую перьевую ручку, баночку с черным мелким порошком и кристалл розоватого оттенка, размером с мой кулак. Потом обратился к Каолане и, вопросительно посмотрев на меня, коснулся кристалла. Тот стал излучать теплый свет. «В общем, суть твоей проблемы я ему передала, еще когда прибежала. Теперь нужны подробности и ответы на некоторые вопросы. Обычная пограничная формальность. Откуда ты и полное имя, статус, умения? Опиши место, где ты оказался после переноса, чем владеешь и какая твоя специализация. Учти, врать бесполезно. Кристалл истины ее сразу определит и загорится ярким красным цветом. Начинай, а я буду переводить», — пояснила мне волчица, удобнее устраиваясь на полу. И я начал с основных и общих вводных, как на допросе особиста. Рассказал, кто такой Корней Иванович Кеглин. Принесло меня из технически развитого мира и, насколько мне известно, магию у нас не практикуют, кроме фокусников и шарлатанов на телевидении. Рассказал подробно все, что мог вспомнить о местах, откуда и куда меня перебросило аномалией. Даже встреченного мной волка и какая была погода в тундре пришлось описывать. Рыбрак надолго задумался, отложил ручку и посыпал лист с моим делом порошком. Отряхнул и еще раз внимательно перечитал написанное. Хмыкнул и с усталым видом разорвал документ на мелкие кусочки, после чего они вспыхнули, быстро превратившись в пепел. Данное действие сильно меня удивило. В этот момент в дверь постучали. Командующий позволил войти арчанке с подносом, заставленным блюдами овощей и мясом. И тут я почувствовал, что голоден, как стая волков или пара медведей. С разрешения командующего накинулся на благоухающую вкусными ароматами еду. Утолил голод и, оглядывая поднос, чтобы схомячить еще, наткнулся на взгляды орков и волчицы. «Большое спасибо, от всего сердца. Не дали сдохнуть от голода. Теперь можно и на расстрел меня вести», — улыбнулся и подмигнул арчанке. Рыбрак ухмыльнулся и полез во второй сейф. Раздался звон столкнувшегося стекла с тонким металлом, и на стол были водружены пары металлических кубков тонкой работы, по виду серебряные, и обычный трехлитровый, из толстого мутного стекла графин. В любом мире у начальника всегда есть в сейфе хорошая заначка коньячка или вискарика, на всякий случай, встретить дорогого гостя или успокоить нервы. Наполнив бокалы, орк пару раз рыкнул и махнул полностью 200-граммовую емкость себе в пасть. Зажмурился, задержав дыхание на несколько секунд и с благостным видом посмотрел на меня, недолго думая, со словами «За удачу». Я проделал тот же фокус и ощутил, как реальный коньяк пробил себе дорогу в мой желудок и взорвался там искрами тепла. Мне стало очень хорошо и приятно. Улыбка растянула лицо. В голове поселился веселый пофигизм, и меня куда-то повели, уложили, накрыв чем-то мягким и теплым. Сознание постепенно уходило в успокоительную темноту. Последняя мысль была о том, что орки все-таки колоритные и нормальные ребята. А арчанка, кстати, ее Маргури зовут, так вообще красотка. Командующий заставой Рыбрак Варгинсон с озабоченным видом ходил по залу совещаний. Волчица, лениво помахивая хвостом, следила за раздумьями своего друга и благосклонно принимала поглаживание по голове от ветерана Варгина Марконсона, с удобством развалившегося в кресле и также наблюдающий за Рыбрагом. «Молодежь, что надумали делать с этим человеком?» — прервал тишину ветеран. «Послание в тайную канцелярию графа ты уже отправил. Будем ждать ответа или сразу отправим его в клетки к Битсону, и уже это его проблема будет вместе с магами из гильдии». Варгин имел в виду тот фокус с первым допросом пришельца, когда Рыбрак, записав показания, обсыпал лист черным порошком и, порвав, сжег его. Корней тогда был озадачен действиями командующего, но вопросов не задавал. На самом деле секрет фокуса прост. Запись делалась на пропитанной магическим плетением бумаге, а порошок был катализатором для активации плетения. Весь текст проявляется на другом листе с одинаковыми параметрами плетения в тайной канцелярии графа Битсона Валлицерийского. Очень быстрый и в то же время очень дорогой способ передачи посланий. Создают такую бумагу по личному запросу глав тайной канцелярии в гильдии магов. Также снабжаются секретариаты императора Роллафа Драгина Аронского II и 4 герцогов. Рыбрак резко остановился и посмотрел на Варгина. Ответ из канцелярии еще не пришел, и командующий не знал, как поступить с пришельцем. «Не знаю, отец. Подобного не было уже циклов 50. Если я правильно помню историю, то с угрозой вторжения ты сталкивался тогда, в расцвете сил еще. Но данная ситуация не похожа на то, что было в то время. Что ты можешь сказать о прошлом и об этом парне? Стоит ожидать нам неприятности?» Подойдя к отцу, Рыбрак сел в рядом стоящее кресло и налил в 2 кубка пряное вино, а в серебряную миску сок из ягод варги для Каолани и раздал емкости собеседникам. Тогда был массовый прорыв агрессивной нечисти. Полуразумные твари кидались и уничтожали всех, кто попадался им на пути. Но это было в южных степях у побережья Южного моря. Вздохнув, Варгин отпил из бокала и прикрыл глаза, вспоминая то страшное время. «Тогда в первом бою я потерял кисть руки и большую часть моего взвода. И если бы не помощь ударного отряда людей, гномов и эльфов, род быка прекратил бы свое существование. Да и все разумные были под угрозой. Мы только основали свое племя, и наши семьи были в гарнизоне у Южной степи. Эти твари никого не щадили, не боялись смерти и скопом кидались на нас. По степи кровь текла и укрывалась трупами врагов и соратников. Отец, это воспоминание ветерана о темном времени, но мне нужен совет наставника и свидетеля того прорыва». Сжимая кубок в руке, Рыбрак прервал отца. «Я вижу, что парень не опасен, но я не маг высшей ступени, чтобы видеть глубже. Каолани вместе со своими потомками исследовала всю территорию, где Корней пришел к нам, и ничего опасного не обнаружили. А ее сил, как рыфа и матриарха стаи, вполне достаточно учуять угрозу. И все-таки меня что-то гложет. Беспокойство на душе. Не спеши прерывать меня, сын», — рыкнул Варгин, нахмурившись. «Слушай и сопоставляй, что я скажу. Ваше и последующие поколения кое-что не знают о том прорыве. Вам скажу только, что он был не случайный, а это аномалия либо природного характера, либо божественного. И демоническим тут не пахнет. Каолани подтвердит, если это нужно будет. Так что делай выводы сам. Ты же теперь глава племени и командующий гарнизоном башня в этой части границы. Все, что я могу сказать, парень не опасен и, возможно, будет полезен. Я согласна со стариком, парнишка не опасен. По крайней мере, пока не опасен». Услышали орки ментальный ответ волчицы. В месте, описанном Корнеем, у подножия клыков дракона, есть незначительные изменения в структуре мира, но не более того. Более четко и правдоподобно только маги скажут. Я же за то, чтобы парень побыл у нас гостем. Понаблюдаем за ним до прибытия ищеек от Битсона. И с чувством выполненного долга припала к миске с соком. Что ты имеешь в виду, говоря, пока не опасен? Нахмурился Рыбрак. А то и имею в виду. Есть в нем сила, похоже, сырая. И от окружающих зависит, куда он ее приложит. Нам во благо или во вред, заявила Каолани. Определю его в трактир к Парзону на постой. По его словам, в мире, откуда он прибыл, нет магии, кроме людей нет других разумных. Откинувшись на спинку кресла, Рыбрак наконец-то отпил из своего бокала терпкое и приятное вино. Вот, пускай познакомится. Тем более у нас сейчас остановились три брата-эльфа из Восточного леса. Торговые представители ждут свой обоз с товарами. А в поселке кроме орков еще гномы и люди есть. Посмотрим на его реакцию и как будет общаться с разумными нашего мира. Кстати, нужно быстрее обучить его общему языку империи. Оторвалась от миски с соком волчица. Хочу послушать, как он играет свою музыку. Каолани, ты точно волчица? Иногда мне кажется, что ты слишком взбалмошная для сурового представителя орлиевов. Ехидно заметил Рыбрак. Нет, конечно. Я пушистая белка в волчьей шкурке. Слизывая капли сока с морды, улыбнулась волчица, невинно смотря на орка. Ладно, пушистая, клыкастая белка ты наша. Отставив кубок с вином, Варгин потрепал волчицу по холке. Пока в канцелярии решат, что делать и отправят своего специалиста к нам, пройдет не меньше 10 дней. Да и при общении с другими этот парнишка будет под присмотром. И сам сможем многое узнать для... Но продолжить диалог им не дали. В коридоре раздались громкие шаги и гулкий бас чем-то недовольного разумного. Дверь резко распахнулась, ударив створкой о стену, на мгновение засвидетельствовав появившегося в проеме всклокоченного низкорослого гнома с аккуратной бородой. Дверь отскочила от стены, захлопнулась обратно с гулким стуком. Повисшая тишина и переглядывающаяся троица достойна картины художника с темой «Явление народу». А вы не ждали. Затихший было в коридоре, что-то резко высказал на тему дров для плавильной печи, приоткрыл двери, протиснув голову, прищурил один глаз, внимательно осмотрел троицу и прикипел взглядом к кувшину с вином. «Я так и знал, что бухаете без меня, недостойные потомки гордых воинов степей и лесов!» Возмущенно воскликнул коротышка, входя в зал. «А как же дружба? Море крови и пота, пролитых совместно и в основном мной любимым, сколько железа на благое дело я для вас перековал в полезные вещи и оружие!» Стал наезжать мелкий на довольно-таки крупные особи своих народов, без боязни быть разорванным на отдельные составляющие. А я предупреждала, что нужно дождаться пока. Подскочила волчица к гному и потерлась головой о его плечо. «Привет, лохматый и достойный представитель подгорного народа!» Завиляла хвостом волчица, с удовольствием принимая почесывание за ушами сильными пальцами крепких рук кузнеца. «Вот она, настоящая благодарная дружба!» Заулыбался гном, балуя почесушками огромного для него зверя. «Нальет кто-нибудь свежего нектара для уставшего старого гнома?» Рыбрак сходил до серванта с серебряной посудой, выбрал самый вычурный глубокий кубок с затейливой чеканкой, изображавший птиц на фоне гор, прихватил еще один кувшин, вернулся к собранию. Варгин, дотянувшись до кресла, крюком подцепил за подлокотник и без каких-либо усилий притянул ближе крепкое и тяжелое творение столяров. Похоже, оно было сделано под заказ из железного дерева специально для гнома и оббито бархатом. Имело ступеньку до сиденья, чтобы гном мог находиться вровень с остальными собеседниками и немного напоминало детское кресло для кормления детей за столом из нашего мира. «Проходи, уважаемый», — подкажила грохочущий обвал. Протягивая бокал гному и другой рукой указывая на кресло, улыбнулся другу Рыбрак. «Опять ты высокопарно мне втираешь уши, рэп, не купился пока. Ты с темы не соскочишь, уважаемый друг. Ты где этого лысого олуха достал мне в помощники? Эта зеленая сопля испортила дюжину заготовок». «Заготовок. То, что в принципе испортить нельзя, если руки из того места растут. Это же просто болванки, слитки металлов». Стал заводиться грозный кузнец. «Ты представляешь, сколько сейчас стоят присадки и магические порошки для укрепления структуры? А редкие зелья?» Выхватив кубок и залпом осушив его, протянул за новой порцией. Рыбрак с улыбкой налил еще. «Пока, ты не прав», — успокаивающе похлопал его крюком по плечу Варгин. «Мы дали тебе неограненный алмаз, а уже бриллиант из него огранить, это достойно любого гнома-мастера». Стукнув своим кубком об емкость гнома, ветеран пригубил вино. «И вообще, дружище, Это не твои слова были десятину дней назад о каком-нибудь помощнике, негодного к воинской службе? Поддел Рыбрак своего приятеля и также легонько стукнул кубки. Да, мои, и я от них не отказываюсь. Гномы свое слово держат крепко, как лунные цепи. Понемногу стал остывать гном, но кто же знал, что вы такого уникума найдете? Страдальчески заломив брови, оглядел собравшихся кузнец. Поясни, друг, что не так с лорком и что он все-таки натворил? Поинтересовался Варгин. Он задолбал меня вопросами о столице Подгорного королевства. Хочет быть одним из лучших мастеров в мире. Усмехнулся в бороду гном. Он стал без спроса брать реагенты для своих экспериментов. Голос кузнеца стал наливаться злобой. Он хочет воссоздать демоническую сталь. Опять взорвался Пакка, эмоционально размахивая кубком и орошая вином окружающих его разумных. Мда, это в корне все меняет. И твои претензии не имеют за собой основания. Сделав серьезное лицо, Рыбрак долил вина гному. Что? Да ты представляешь, что может клинок из демонической стали без заклятия контроля и подавления ауры? Округлившимися от возмущения глазами гном смотрел на командующего. У лорка просто ничего не получится. Он орк, а не гном с даром подгорной магии. Спокойно высказалась Каолани. Я знаю, на что способен такой клинок. Хмуро перебил перепалку ветеран. Таких клинков в империи не так чтобы много. Все они стали трофеями во время темного прорыва демонической нечисти. И вооружены ими были 25 высших демонов. Соответственно, все оружие в количестве 25 клинков, посохов и луков находится на особом контроле и присмотре в хранилище императора. Высший демон может совладать с аурой и подчинить такое оружие, а вот из нашего мира никому не подвластно оно. Разум в течение 2 дней замутится и разумный становится агрессивен для любого, кто его окружает. Жажда крови толкает его на самые гнусные преступления. Так погибли несколько героев того времени, пока магистры не поняли суть этого оружия. Зло прищурившись, Варгин Марконсон, ветеран множества конфликтов и непосредственный участник в битве против демонов, уставился в стену немигающим взглядом. Повисшая гнетущая тишина продолжалась некоторое время, пока волчица и сын ветерана переваривали услышанное. Гном встал с кресла, гулко протопал до серванта, разрушив тишину, покопался среди кувшинов и вытащил с улыбкой особую гномью настойку, за героев и предков. Аккуратно разливая в опустевшие емкости и немного добавив в миску с соком волчицы прозрачную жидкость, изрек гном и одним глотком осушил свою емкость. За героев и предков. Повторили за ним орки и Каолани. Ладно, с лорком я поговорю. Мы тут по другому поводу собрались, и уж извини нас, но решение уже приняли. Сменил тему Рыбрак под дружные кивки отца и волчицы. Это вы насчет того мальчишки, что приехал с твоими охламонами. Да заради создателей, не претендую, если будет полезен обществу. Ты мне подпиши оплату доставки расходников, а остальное это ваша головная боль. Заулыбался хитрый гном, развалившись в кресле и намеревающийся дотянуться до гномьей настойки, но был остановлен строгим взглядом Варгина. Тебе хватит уже. Дорогой друг, на дворе день еще вот с закатом в таверне, можешь потом расслабиться. Тем более, мы как раз хотели там поселить нашего путешественника с Северных островов. Остановив гнома, Варгин посвятил его в планы встречи. Да, я понимаю, что до побережья ближайшего моря как минимум 6 десятков дней на резвом быке с короткими остановками на отдых, но народу лучше не знать истину. Какую истину? Встрепенулся гном. Неужели я не достоин правды как друг и соратник? Ты много пьешь и болтаешь, ухмыльнулась волчица. Клянусь родом жилы, в любом состоянии, в памяти и беспамятстве я отдам жизнь на откуп богам. Но секрет не покинет нашего круга, пока он не станет общеизвестным. Сделав замысловатый пас руками, засветился лазурным светом. Клятва принята, и боги теперь следят за гномом, мастером-кузнецом, подкожила грохочущий обвал. Орки с волчицей переглянулись. Ты всегда умел нас удивлять, Пакка. Но такая клятва суровое испытание. Спокойно проговорил Рыбрак. Ха, друг мой зеленый, да разве я дожил бы до 100 зим, если бы не держал свое слово, а ведь мне уже 107 этой зимой будет. По подгорным меркам, конечно, не так уж и много, но все же это приличный срок. Половину прожил. Залихватски тряхнув шевелюрой, улыбнулся гном. Хорошо, я расскажу о нашем путешественнике, так как дольше следила и общалась с ним в ментале. А вы, уважаемый командующий, все-таки используйте обруч на Корнее. Пусть хоть немного усвоится наш язык у него в мозгах. Думаю, К вечеру он уже сможет членораздельно понимать и говорить. А если сломается обруч, забеспокоился командующий. Не будь жаднее гнома, это не к лицу воину, настаивает Калане. Я не жадный, а рачительный, во благо племени. Насупился Рыбрак, но все-таки встал и отправился в свой кабинет достать из сейфа обруч разума, помогающий прояснять память и при должных настройках обучать общему языку империи. Этот древний артефакт был получен в тайной канцелярии графа Битсона Валлея Цирийского вместе с сотней листов зачарованной бумаги для экстренных сообщений. Пройдя до кабинета, встретил Маргури и тепло, по-отцовски потрепал ее по голове, распушив волосы. Та сразу нахмурилась. «Пап, я не маленькая уже», поправляя ладошкой беспорядок на голове, проворчала Арчанка. «Мне нужна твоя небольшая помощь. Пойдем настраивать обруч для нашего гостя». Маргури тут же подобралась и вытянулась по струнке перед командующим, готовая выполнить приказ. Рыбрак зашел в кабинет, отпер правый сейф, изъял бутыль и, поколдовав с задней стенкой, вынул простой на вид обруч для головы, сделанный из кости древнего монстра, которым обычно фиксируют волосы, чтобы они не мешали и не трепались перед лицом. С некоторым отличием от обычного, обруч имел гнезда для установки магических самоцветов. Камни орк достал уже из другого сейфа, также упрятанных за скрытой панелью в стенке. Заперев сейфы и выйдя в коридор, поманил кивком Арчанку, направился к лестнице на второй этаж. Дойдя до двери с охраной из двух матерых воинов-орков, отпер дверь ключом и прошел внутрь. На широком ложе, подбившим солнечным светом из зарешеченного окна бойницы, развалился гость из другого мира с блаженной улыбкой, что-то невнятно бормотал и делал странные движения кистями рук, как будто что-то мял. Маргури, увидев это, смутилась и скрестила руки на груди. «Нормальные сны у парня», — понимающе улыбнулся Рыбрак. «Ладно, потом разберемся, что ему снится. Подавай мне камни, которые назову», и надел обруч Корнею на голову. Всего гнезд под камни было 12, и чтобы все сработало, нужно было в правильной последовательности поместить в них разноцветные самоцветы. После установки очередного самоцвета, обруч наливался определенным спектром сияния и усиливал влияние на мозг разумного. На самом деле этот артефакт был довольно опасен в неумелых руках. Если сразу установить камни и надеть заряженный обруч на голову оппонента, в итоге можно получить пускающего слюни и ходящего под себя идиота. Поэтому командующий никогда не доверял другим работать с этим артефактом и всегда держал раздельно в тайниках. Установив все 12 камней с интервалом в 20 десятков ударов сердца, облегченно выдохнул и проверил пульс на шее пациента. Повернулся к Арчанке и благодарно кивнул ей. «Следи за ним неотрывно, чтобы не скинул обруч. К вечеру мы подойдем оценить результат. Выполняй, младший помощник». Маргури по-армейски стукнула себя в грудь правым кулаком и склонила голову. Рыбрак вышел, прикрыв дверь, наказал страже никого не впускать и выполнять просьбы дочери, а сам отправился в зал совещаний. Арчанка тем временем придвинула кресло ближе к кровати с пришельцем, так чтобы вовремя перехватить попытки снять обруч, и стала рассматривать более внимательно его. Для человека парень был высок, лицо неуродливое, ладони не работяги с полей, а скорее более чистые, без мозолей от рукояти инструмента или оружия, но все же крепкие и с небольшими мозолями на кончиках пальцев. Мышцы не обвисшие, как у городских детишек богатых купцов, имеют рельеф, но все же не выглядит впечатляюще. Грудная клетка и плечи широкие, дыхание чистое, глубокое. Рисунок странного человека в колпаке шута на черной тунике с короткими рукавами создавал эффект во время вдоха, что он тянется обнять тебя с ехидной задорной улыбкой. Штаны были странного покроя, из крепкой ткани темно-рыжего цвета в липоватый рисунок, как будто осенний фон лесной листвы. Если бы на нем была и верхняя одежда такая же, то он смог бы прятаться осенью в лесу. Подумалось Арчанке, и она снова более внимательно пригляделась к пальцам пришельца. Да, так и есть. Подобные мозоли бывают у лучников, но почему они на всех пальцах, она не понимала. И на сгибе правого указательного пальца нехарактерная потертость кожи. Обратила внимание на снятую обувь из хорошей плотной кожи на высокой шнуровке. Взяв в руки один ботинок, Арчанка удивилась его весу, раза в два тяжелее ее сапог. Помяла кожу, согнула пополам, попыталась продавить подошву. Она пружинила под пальцами. Рисунок на подошве был рельефным и создавал впечатление надежного сцепления с неровной поверхностью. Шнурки, скрученные из тонких нитей, были довольно прочными и прошивали через дырочки в кожаной верхней части обуви.